Веденяпин. При выходе из исполкома дежурил милиционер. Он сидел за столиком, на котором стоял телефонный аппарат. Веденяпин подошел к нему. — Здравствуйте, товарищ. — Здравия желаю. Милиционер встал. — Мне необходимо позвонить в угрозыск на Гнездяковском. Очень важное дело. Милиционер оглядел с ног до шапки солидно одетого человека, подумал. — Звоните, если важное дело. — А у вас есть список телефонов? — Конечно. Кто нужен? — Инспектор Тыльнер. — Минутку. Милиционер достал из ящика стола несколько скрепленных листов с типографским набором. — Тыльнер, Тыльнер. — Вот. 34-32. Веденяпин поднял трубку. В кабинете Тыльнера одежда поубавилась. Осталось два пальто. Потерпевший взял одно из них, надел. — Видите, товарищ инспектор, сидит как влитое. Тогда распишитесь в протоколе опознания и понятых прошу оставить свои подписи. Двое понятых расписались быстро и ушли, а потерпевший никак не хотел уходить. — Товарищ инспектор, не знаю, как вас благодарить. Не думал я, что пальтишко-то мое найдется, не думал. — Значит, заработала наша милиция, — зазвонил телефон. — Тыльнер слушает. — Так, так. Насколько я помню, Алексей Гаврилович. Подождите минутку. И потерпевшему. — Извините, служба? — Я вас не задерживаю. Потерпевший вышел из кабинета с явным неудовольствием. — Я вас слушаю, Алексей Гаврилович. — Понятно. Вы считаете, что это очень важно? — Ну, даже так. — Где? — В Нескучном саду. — Павильон «Трехгорное пиво». — Знаю, конечно. Через час.